Часть первая. Не судьба. Глава первая. Кошечка выходит на охоту. Вы, наверное, удивляетесь, с чего это вдруг модельку пробило на философию. Отвечаю смело, скрывать мне нечего. Виновата текила в сочетании с крабами. Обожаю это бухло именно с такой закусью, хотя давно знаю. Как раз после них меня и пробивает на всякую зауми. Вчера вечером было грех отказаться от выпивки, поскольку я отмечала завершение очередных показов. Ничего особенного, конечно. Фирма по производству дорогих шуб устроила на шикарном теплоходе замануху для суровых североевропейских мужиков. Круиз по Балтике с заходом во все столицы, расположенные на побережье, дешевое беспошлинное бухло, плюс показы новейших моделей шуб не совсем новенькими, но относительно приличными рашен-моделями. В общем, сбыча мечт для любого скандинавского, немецкого и голландского бюргера, не слишком-то избалованного жизнью. Для меня это, конечно, не совсем по рангу, но приходится быть реалисткой. Лучшие годы в профессии не то чтобы миновали, но явно прошли свой зенит, а заплатили меховщики вполне прилично. Плюс бесплатная кормежка и само путешествие. Не поверите, но я действительно люблю шляться в одиночестве по тихим улицам старых городов. В них по-прежнему есть какое-то умиротворение, что ли. Чувствуешь себя камнем в кладке, цветочным горшком на окне, забавным флюгером на крыше, кошкой на карнизе. Хорошо. Жаль, нельзя заблудиться в лабиринте улочек навеки вечные. То есть, строго говоря, можно. Некоторые мои коллеги, помоложе и поглупее, изо всех сил строили глазки иностранным пассажирам, надеясь раскрутить их не только на дармовую выпивку, но и на предложение руки и сердца. Дебилки, блин. Начитались женских романов в тошнотворно ярких обложках, насмотрелись голливудских мелодрам и искренне верят, что все там рассказанное — правда. На самом же деле, правда известна давно. Они даже кино сняли еще в незапамятные советские времена. На Russian Exotic средней руки на Западе западают не сказочные принцы с миллиардом долларов на личном счете, а низшая часть среднего класса и верхняя часть низшего. Другими словами, менеджеры последнего разбора и квалифицированные работяги. Так и хочется поставить тут хэштеги «Золушки не умирают», «Ненадежные надежды», «Ищу принца». Если какая-нибудь дюже наивная рашен-моделька охмурит подобного принца, то сразу после свадьбы словит нехилую птичку обламинго. Ибо муженек потребует от любимой супруги строжайшей экономии во всем. В магазин нужно ходить с тряпичной сумкой, чтобы не раскошеливаться на одноразовые пластиковые или бумажные пакеты. Одеваться только в секонд-хендах или на распродажах. Зачем тратить безумные деньжищи на то, что можно купить гораздо дешевле? Воду открывать как можно реже и совсем ненадолго, стоит она очень дорого. То же касается и электричества. Топить зимой позволено только в самых крайних случаях. Отопление влетает в копеечку. Ну или что у них там? А свитера и треники дома всегда есть. Нанять прислугу можно, если очень попросить, но это себе дороже. Муженек с огромным удовольствием оприходует в уголке смазливую филиппиночку или костариканочку. Друзей нет, подруг нет. Для большинства европейцев мы варвары. Отдых только на родине в холодной и не слишком комфортной, смотри выше, североевропейской глуши. А в круиз по Балтике муженек отправится один. Два билета — слишком дорого. Если же Russian-жена попробует рыпнуться, сказка немедленно закончится. Разгневанный супруг быстренько разведется и вышибет хабалку из своей родной страны, не заплатив ей ни копейки отступного и оставив себе всех детей. А если не захочет сам заботиться о мелких, отправит их в местный приют. Главное, чтобы жене не достались. И никакой европейский суд разведенке не поможет. Как я уже говорила, мы для них — люди второго сорта. Увы, идиоткам закон не писан. О своем горьком опыте рассказывали очень многие русские девушки, имевшие счастье столкнуться с жизнью небогатых европейцев. Однако юные кретинки все равно верят, что именно им достанется тот самый принц из сказки. Поначалу, много-много лет назад, я пыталась говорить с наиболее вменяемыми девочками, но быстро поняла, что это бесполезно. Дурь неизлечима. Теперь просто наблюдаю и развлекаюсь. И, разумеется, с огромным удовольствием и небольшой личной выгодой динамлю североевропейских лузеров. Впрочем, кретинки, мечтающие об иностранных принцах, Разумны, как толковый словарь, по сравнению с теми, кто стремится выскочить замуж за отечественного олигарха. Это уж действительно полное «же». Но если и есть кто-то тупее дебилок, мечтающих о русских олигархах, так это модельки, обожающие пофилософствовать с легкого бодуна. Нет, нужно завязывать с текилой в сочетании с крабами. А сейчас... Не отрывая голову от подушки, протягиваю руку и беру с тумбочки любимый мобильник. Он старенький и совершенно не соответствует моему статусу. Зато не разбивается, сколько бы раз я его не роняла. Конечно, на людях я своего верного друга не показываю, но, будучи одна, общаюсь только с ним. Итак, что у нас со временем? Около полуночи. Это неплохо. Прислушиваюсь к себе. Похоже, я полностью выспалась. Голова немного гудит после текилы, но тут поможет одна хорошая таблеточка. Не колеса, конечно. Обычное антипохмельное средство, которое продается в любой аптеке. Название не указываю, а то решите, что фирма-производитель заплатила мне за рекламу своего товара. А она не платила, так зачем же указывать? Всякая реклама либо за деньги, либо в обмен на важную услугу. Например, бесплатный мейкап или фотографии. Нашариваю на тумбочке бутылку минералки и заветные таблеточки и делаю себе хорошо. Теперь надо спокойно полежать несколько минут. Наушники в ушах, любимая песня в мобильнике. Ну, поехали! Через полчаса встаю, чувствую себя почти живой и здоровой. Точнее, совсем живой. Вот и кошечка зашевелилась. Вот и кошечка зашевелилась. Что ж, пора на охоту. Вы наверняка не поняли, кто такая кошечка. А если решили, что поняли, то принимайте таблетки от пошлости по 3 раза в день. На самом деле все гораздо проще и сложнее, ага? До сих пор удивляюсь, как мне повезло и почему именно мне выпало такое счастье. Наверное, причина в том, что когда-то я мечтала стать ветеринаром и научилась замечать малейшие признаки изменения состояния животных, да и людей тоже. Себя также старалась не пропускать. Я же говорю, айболит в натуре. Помочь смогла лишь себе, но и это оказалось немало. Начав карьеру модели, я заметила, что первые несколько дней после показов веду себя совсем не как обычно. Возникало чувство, будто меня, циничную стерву, язву и так далее, вдруг подменяет та, кем я ненадолго становлюсь на подиуме. Сексуальная кошечка, обожающая танцевать, флиртовать и трахаться. Под фотографиями в таком образе обычно появляются десятки тысяч лайков и тупые комменты типа «Обожаю тебя, невероятная, хочу эту киску». Некоторое время, к счастью, недолго, я пыталась бороться с этой частью своей натуры. Но получалось это плохо, очень плохо. В подробности вдаваться не стану. Помог, как и всегда, впрочем, мой главный жизненный принцип. Не можешь победить, расслабься и получи удовольствие. В конце концов, кошечка, мой воображаемый двойник, заслужила отдых и право побыть сама собой. Она ведь очень успешно подменяет меня на подиуме, на съемках и еще кое-где, скажем так. Такая качественная и самоотверженная работа заслуживает соответствующей награды. А вознаградить кошечку я могу лишь одним — предоставить ей во временное пользование свое единственное и неповторимое тело. Главное всегда помнить, что кошечка — это не я, и вновь вернуть контроль над собой, как только она устанет. За минувшие годы я достигла высокого мастерства в обращении с кошечкой. Даже поняла, сколько времени ей нужно для полного оттяга в тех или иных случаях. Например, после показов средней степени ответственности, таких как нынешний круизный, кошечке вполне хватает недели. Но прожить эти 7 дней надо на полную катушку, иначе будет плохо. Механизм известен и отработан уже очень давно. Как только заканчивается показ, немного праздную в баре в полном одиночестве, а затем иду отсыпаться. Не выспавшись, я ничем не могу вознаградить кошечку. Когда я окончательно просыпаюсь и прихожу в норму, наступает время помочь моей прекрасной напарнице. Для этого сначала необходимо нанести на утомленный фейс полную боевую раскраску и одеться, соблюдая тонкую грань между приличием и неприличием. Приведя себя в соответствии с представлениями кошечки о прекрасном, можно отправляться в бар или на верхнюю палубу. Детали зависят от времени пробуждения. Там-то и начинается охота. Умеренно тонкое и ненавязчивое охмурение мужиков. Всех, без исключения. Из потного стада сексуально озабоченных самцов нужно выбрать одного, соответствующего заданным условиям. Во-первых, он должен быть достаточно богат. Какой смысл возиться с нищебродом? Во-вторых, искомого самца даже злейшие враги не смогли бы назвать задохликом. Вот с таким-то материалом кошечка и начинает работать. Много времени ей не требуется. Обычно первая же встреча завершается в ее, то есть в моем номере, акробатическим сексом. Кошечка не притворяется ни в коем случае. Она точно знает, что хочет получить от искомого самца и честно отрабатывает свою часть сделки. Второй акт акробатической комедии начинается следующим вечером. К этому времени облагодетельствованный самец обычно уже дарит кошечке какую-нибудь приятную мелочь, или совсем не мелочь, из тех, что продают в бутиках или в дьюти-фри. Кошечка милостиво принимает подарки, начинает светский разговор, а потом вдруг начинает рыдать и взахлеб объяснять, что столь успешно начатые отношения придется немедленно прекратить. Причина разрыва зависит от интеллектуального уровня кавалера. Как ни смешно, лучше всего срабатывает раскаяние девушки, которая, встретив настоящую любовь, не хочет осквернять любимого своим темным прошлым. Но, возможно, и другие варианты. Например, некоторые мужчинки просто напрашиваются на то, чтобы их немного помучили суровые и беспощадные госпожи. Дальше все зависит от самца. Есть те, кто уходит сразу. Некоторые даже прихватывают с собой только что врученные подарки. Это обидно, но, к счастью, кошечка не склонна надолго погружаться в переживания. Другие предпочитают действовать нахрапом. Дважды кошечкины эскапады чуть не закончились изнасилованием. Один раз ее спасли случайные прохожие. Второй — пожарная сигнализация в гостинице, которую я успела врубить буквально в самый последний момент. Но оба случая произошли много лет назад, а сейчас кошечка научилась почти сразу выявлять потенциальных насильников и не ведет с ними никаких дел. Если с первым самцом не срастается, кошечка снова выходит на охоту и ищет до тех пор, пока не находит подходящего. Такого, который будет неделю, месяц или полгода умолять ее о взаимности и дарить полезные в хозяйстве дорогие вещицы. Дольше 7 дней не выдерживает никто. Но за время охотничьего сезона можно неплохо поправить свое финансовое положение и душевное спокойствие. Кстати, именно от кошечкиных ухажеров я получила 3 свои настоящие драгоценности. Других вещей такого класса у меня нет. Свои сокровища я храню в сейфе одного иностранного банка и время от времени сдаю их в аренду для модных показов и съемок. Это моя страховка на старость. А без кошечки ничего не получилось бы. Но брюлики радуют меня, а моей прекрасной напарнице гораздо важнее игра. Доведение истекающего слюной самца до состояния теленка, готового на все ради благосклонности своей королевы. Самым услужливым она иногда уступает пару раз, остальных держит на жестком поводке. Когда самолюбие кошечки окончательно нормализуется, она успокаивается и засыпает. А я получаю свободу и, если нет работы, еду к себе. В небольшой, но очень уютный и вполне пригодный для цивилизованной жизни деревянный домик в одном из старинных русских городков. Там я не ношу косметику, каблуки и вечерние платья оттуда. Не поверите, не выложено ни единой фоточки в Инстаграм. Там меня считают финансистом одного из столичных банков, но уважают не за это, а за то, что я отношусь к соседям как к людям, а не как к быдлу. У себя я читаю хорошие книги, слушаю хорошую музыку, смотрю хорошие фильмы и почти начинаю верить, что именно здесь живу настоящее я. В какой-то момент я даже начинаю подумывать, не завести ли псину или кота, а лучше сразу обоих, непременно беспородных и страховидных таких, которых никто больше не хочет взять. Но быстро понимаю, почему нельзя этого делать. Ведь при моем образе жизни звери либо очень скоро начнут считать своим истинным хозяином Раису Ивановну, милейшую женщину, которая помогает мне по хозяйству и присматривает за домом, когда я в отъезде, либо зачахнут от тоски по мне. Ведь правда проста и ужасна. Я не могу оставаться надолго в своем чудесном доме. Заканчивается моя вольница одним из двух. Или мне звонят хозяева и сообщают о новой работе, или, что хуже, просыпается кошечка и начинает хотеть того же, чего она хочет обычно. Тогда я уезжаю в большие города и продолжаю заниматься тем, чем зарабатываю на жизнь. Так будет и теперь, но гораздо позже. Сейчас, сразу после завершения показа, кошечка невероятно активна и рвется на охоту. Поэтому, пристально глядя на себя в зеркало, я наношу боевой макияж, призванный скрыть круги под глазами, которым позавидовала бы даже самая большая панда. Когда нужно, я умею быть незаметной, но умею и выделяться в любой толпе, причем так, чтобы никому и в голову не пришло, будто я специально к этому стремлюсь. Я знаю, как выглядеть максимально естественно и при этом сшибать всех наповал. Именно такого эффекта сейчас и добиваюсь. Люди, взгляните! Я нежная фиалка на озаренном солнцем склоне, хрупкая и застенчивая, но вы не сможете отвести от меня взгляд, даже если очень захотите. Любуйтесь, восхищайтесь, завидуйте. Все, что мне нужно, это небо, солнце и маленькая капелька счастья, как написала я в своем инстаграм под очередной полураздетой фоткой. Закончив с боевой раскраской, укладываю волосы. Тут все просто, такая же естественность, как и в макияже. Встала красавица со своей шелковой постельки, чуть взъерошенная, и немедленно отправилась тусить. Красота неземная. Самцы любуются и истекают слюной, не подозревая, скольких усилий требует подобная небрежность. Выбор платья заставляет надолго задуматься. Кошечка хочет облачиться в нечто экстравагантное, очень сильно напоминающее бикини. Но я ее осаживаю, напоминая, что наивная и естественная красавица, не подозревающая о своей сверхъестественной сексуальности, никогда не наденет ничего хоть в половину столь же вызывающего. Некоторое время мы оживленно и не слишком-то вежливо дискутируем, но в конце концов приходим к компромиссу. Нас обеих хотя бы относительно устраивает платье от настоящего французского модного дома. Гонорар за один из немногих моих показов от кутюр. Стоит оно больше, чем я получаю за месяцы работы, а выглядит очень просто и даже скромно, но дьявольски сексуально. Я некоторое время ворчу, что такую драгоценность не стоит надевать ради круизных свиней. Но кошечка вошла в раж. Или платье бикини, или это. Я предпочитаю меньшее из зол. К счастью, к суперплатью я давно уже успела прикупить сразу несколько пар подходящих туфель. Сейчас выбираю относительно скромные и на устойчивом каблуке. Наивные красотки не к лицу шпильки. Да и ногам не помешает отдохнуть после показов. Дальше все снова становится просто. Самая незаметная из купленных специально для суперплатья сумочек, плюс новейший смартфон или айфон, вечно я путаюсь в названиях, для выхода в свет. Да, как ни печально, но, похоже, я начинаю отставать от времени. Сделав себе зарубку на память, в свободное от работы время хоть немного поднять скилл технической подкованности, я вручаю кошечке свое тело. Мысленно ставлю хэштег «кошечка на работе». Та довольно улыбается и придирчиво оглядывает собственное отражение в огромном зеркале. По-моему, все получилось именно так, как нужно для охоты. Кошечка согласна и, улыбнувшись напоследок, направляется к двери, не забыв погасить свет в номере. Время — второй час ночи, значит, в главном баре теплохода разврат в разгаре. Кошечка входит и ослепительно улыбается всем присутствующим и никому в отдельности. Затем строгой, но волнующей походкой от бедра коровы!» неторопливо шествует к барной стойке. Умение правильно ходить и прочие премудрости ремесла манекенщицы в нашей школе моделей преподавала Ирина Витальевна, вице-мисс России 90 лохматого года. Когда в сети стало возможно найти абсолютно все, я разыскала и скачала запись конкурса, где почти победила наша Ириша. Просмотрев его очень внимательно, ответственно заявляю, красивее, грациознее и элегантнее ее тогда не было никого. Роза, лилия, орхидея — любые сравнения меркнут по сравнению с ее удивительной прелестью. Вскоре после почти победы Ирине предложил контракт один из лучших итальянских модных домов. И она отказалась, потому что не хотела покидать своего любимого. Впрочем, в России сказочная красавица тоже чувствовала себя неплохо. Она прекрасно зарабатывала, а любимый, очень серьезный человек всегда был рядом. Закончилось все в 94-м, то ли 95-м. Возлюбленный приревновал Иришу и нанял негодяя, который облил ей лицо серной кислотой. Исполнителя осудили, но имя заказчика он так и не назвал, так что привлечь его к ответственности не удалось. Глаза Ириши спасли. На пластическую операцию за рубежом скинулись все без исключения российские манекенщицы и модели. Врачи сделали все, что могли, и у Ирины появилось почти настоящее лицо. Но, отправляясь на занятия в нашу школу и вообще каждый раз выходя из дома, она надевает элегантную шляпку с вуалеткой. И шляпка, и вуалетка выглядят очень стильно и симпатично, почти так же, как сама Ириша. Кошечка недовольна. Посторонними мыслями я мешаю ей развлекаться. Осознав свою неправоту, умолкаю и тихо усаживаюсь в стороне, чтобы понаблюдать за происходящим. Кошечка подходит к стойке, ослепительно улыбается бармену и говорит негромко, но так, что ее голос слышен в каждом уголке бара. «Друг, налей чего-нибудь хорошего, горло промочить. Вчера праздновала на всю катушку, так что сейчас не совсем в форме». Бармен в ответ заученно приветливо улыбается и начинает колдовать с бутылками и шейкером. За громкость и дикцию я ставлю кошечке отлично. Культуре речи нас учил преподаватель Московского театрального вуза. Дело свое он знал превосходно, и мы оказались неплохими ученицами. Но за степень легкости и проникновенности интонации больше уда дать не могу. По-моему, фраза прозвучала не легкомысленно и наивно, а вульгарно и тяжеловесно. В ответ на мое замечание кошечка огрызается и, пожалуй, в чем-то права. Для того быдла, которое сейчас жадно пожирает глазами мою прекрасную напарницу, вполне хватит и такой интонации. Согласившись с этими доводами, я снова прячусь в темном углу. А кошечка, получив ярко-розовый коктейль, украшенный долькой карамболы, оглядывает бар обманчиво рассеянным, на самом деле снайперски внимательным, взглядом. Диспозиция противника очевидна. Все североевропейские бюргеры или сошли на берег сразу после окончания показов, или сладко спят в своих номерах, готовясь сделать это завтра. Гуляют лишь умеренно дорогие и совсем неуважаемые соотечественники. Первым делом кошечка отбраковывает одиночек. Вокруг богатых людей обычно вьется целое кодло прихлебателей. Исключения из данного правила существуют, но их немного, и ни один из присутствующих в баре таковым не выглядит. Шестеро мужиков по двое, сидящие за отдельными столиками, в самых укромных уголках бара, судя по всему, геи. По одной из пар это сильно заметно, по двум другим не очень, но все шестеро совершенно очевидно не замечают ничего и никого вокруг, кроме партнера, так что диагноз ясен. Кошечка искренне радуется чужому счастью, но сейчас ей от него нет никакой пользы. Вслед за одиночками и геями в утиль отправляются две банды папиков. Серьезные люди в круизах по Балтике не позорятся, а от третьеразрядных богатеев добра не жди. Отымеют по полной программе, оплату зажилят. Так что в этот вечер папикам ничего не обломится, пусть ублажают себя сами. Остаются три компании мажоров. Самая большая отбраковывается сразу. Парни явно не богатые, с самой нижней палубы. Еще одна выглядит слишком уж... голубоватой, скажем так. А вот с третьей компанией, безусловно, стоит поработать. На ней кошечка и сосредотачивает все свое внимание. А я, по старой привычке сухаря и язвы, помогаю ей определить, кто здесь есть ху. Безусловный лидер компашки — накачанный светловолосый здоровяк с широко расставленными голубыми глазами. Романтично настроенные идиотки могли бы счесть его прекрасным принцем, но кошечка всем телом чувствует исходящую от этого парня опасность. Мне тоже кажется, что с блондинистым качком связываться не стоит. Он очень злопамятен и привык получать все, что хочет. Некоторое время размышляю, на кого похож мерзкий мажор, а потом меня осеняет. Это же Боров. Да, пока он вполне успешно притворяется зайчиком, но уже совсем скоро развернется во всю ширь своей поросячьей натуры. И не приведи судьба никому оказаться на пути у этого свина. Или затопчет, или раздерет. Некоторое время кошечка даже размышляет, не отказаться ли от охоты вообще. Но потом все же решает рискнуть. Угомониться сейчас моя прекрасная напарница не сможет при всем желании, а Боров еще не вошел в полную силу. Получив отлуп на всех фронтах, он, скорее всего, решит, что привередливая шлюшка просто недостойна такого замечательного крутыша, как он. Придя к столь воодушевляющему выводу, кошечка продолжает осмотр компашки. Боров предпочитает помалкивать, поэтому лучше всего слышны двое его подпевал. Ящерица прыткая и длинноносый бандикут. Они шумят, суетятся и всячески выказывают вожаку свою симпатию. У этой сладкой парочки кошечке тоже ловить нечего. На лицах обоих мажоров написано, что мечтают они лишь о деньгах и власти, ради которых готовы абсолютно на все. Шикарные красотки в актуальный виш-лист обоих мажоров не входят. Скользнув взглядом по невыразительным лицам остальных участников компашки, кошечка уже решает, что сегодня ничего не срастется. Но на помощь моей прекрасной напарнице приходит, как ни странно, Боров. Очень сладким голосом он говорит: «А скажи-ка нам, Вася!» Кошечка кидает в ту сторону заинтересованный взгляд. «Надо же! А свин, оказывается, считает неизвестного пока Васю серьезным соперником. Иначе не пытался бы его унизить столь демонстративно. Ну-ка, а кто у нас Вася?» «А Вася у нас рыжий, почти как мы с кошечкой. Не совсем уж апельсиновый, скорее бронзовый. Или кажется таким, потому что коротко стрижется. Лицо с невыразительными чертами усыпано неяркими веснушками. Глаза небольшие и темные, похожи на два несимпатичных гвоздика. Впрочем, не уверена, что гвоздики бывают симпатичными. А ну-ка, Вася, ответь Борову, покажи себя». Долго ждать не приходится. Вася отвечает. Не совсем так, как это сделала бы привычная ко всему кошечка, все же толстой бронебойной шкуры этому пареньку не хватает. Но очень четко, по делу, без ненужного хамства и без истерики. «Ух ты! Молодец, Рыжик!» Мысленно поаплодировав Васе, я задумываюсь, на кого он похож. Не на лиса, нет. Только масть совпадает, а этого мало. Поразмыслив, решаю, что Вася — вылитый сыч. Сидит тихо, кажется погруженным в себя, но если увидит добычу, мало ей не покажется. Против Борова он пока слабоват, но это явно ненадолго. А в баре между тем события идут своим чередом. Все мужики, за исключением шестерых геев, давно уже завороженно смотрят на кошечку. Некоторые, включая Борова, откровенно пялятся. Остальные украдкой взглядывают хоть изредка. Кошечка тем временем успела заказать еще один коктейль, на этот раз с долькой питайи, и начала хриплым, проникновенным шепотом, слышным во всех уголках бара, рассказывать бармену о своей непростой жизни. Треп за столом Борова продолжается. Время от времени вожак пытается подколоть Васю, однако каждый раз получает сдержанный, но решительный отлуп. Вау, охота будет славная. Совсем скоро наступит ее второй этап. И словно чтобы облегчить жизнь кошечке, кто-то из прихлебал за столом Борова начинает негромко, но отчетливо обсуждать ее личность, поведение, внешность и моральные устои. Многие, включая ящерицу и бандикута, подхватывают разговор и громко ржут. Боров молчит, но слушает вполне благосклонно. Вася мрачнеет с каждой секундой, до боли закусив губу, но не вмешивается. «Молодец, сычек!» Кошечка что-то начала слишком уж хорошо о тебе думать, а ты быстренько вернул ее на землю. Что ж, добро пожаловать в реальный мир. Здесь тоже совсем неплохо. Разве может быть плохо в месте, где водятся такие солнышки, лапушки и гамбургские петушки, как Боров и Ко? Кошечка сладко улыбается. Когда-то, очень давно, 1000 лет назад, я знала одну девочку. Жилось ей непросто. Одноклассники и старшие парни дразнили дылдой, шваброй и заучкой, а не давать сдачи, не огрызаться девочка не умела. Совсем. Она часто плакала и мечтала о принце, который совсем скоро придет, полюбит и увезет возлюбленную в волшебную страну, где никто и никогда никого не обижает. Однажды за девочкой действительно приехал, правда, не принц, а колдун. Он увез ее в волшебную страну, нечто среднее между пансионом для благородных девиц и школой гейш. Там-то девочка и узнала, что оскорбляли ее лишь потому, что она считала, будто другие имеют на это полное право. Но никто не имеет права обижать другого, сколь угодно слабого, некрасивого и бестолкового. Никто и никогда. Ни один человек, даже самый умный, смелый, талантливый и красивый. А если он все же это делает, значит, пытается самоутвердиться за чужой счет. Обижаться тут абсолютно не на что. Обидчик не тебя третирует, а свое тщеславие развивает. Есть и еще один интересный момент. Шакалы никогда не нападают на тех, кого считают подлинными ничтожествами. наоборот, травят всегда тех, кто при определенных обстоятельствах может стать опасным противником. Вот и давят его, чтобы не поднялся и не победил. Когда девочка эту науку усвоила, угомонились обидчики. Впрочем, к тому времени девочка бывала в школе нечасто, хватало иных, гораздо более интересных и важных дел. Кошечка досадливо морщится, ее не интересуют чужие истории. Я снова отступаю в дальний угол. Освободившись от моей назойливости, кошечка, наконец, приступает ко второму этапу охоты и для начала внимательно оглядывает помещение. Да, здесь все, как я и запомнила. На балкон, который опоясывает бар поверху, можно подняться, пройдя через одну из двух стеклянных дверей, расположенных в разных его концах. И как нарочно, Боров и Ко устроились рядом с одной из дверей. Ура! От арт-подготовки пора переходить к активным действиям. Кошечка берет почти полный бокал, хрипло и ласково желает бармену всего наилучшего, встает и начинает движение к намеченной цели. На подиуме сексуальная походка строжайше запрещена. Двигаться нужно спокойно, но при этом так, чтобы самцы, увидев тебя, падали штабелями, мечтая лишь о том, чтобы купить своей самке рекламируемую тобой шмотку, наивно надеясь, что шикарная вещь превратит жирную курицу или ободранную кошку в дикую тигрицу, очаровавшую всех во время дефиле. Еще лучше, если самец, вдохновленный тобой, решит приобрести целую партию шмоток для продажи другим козлам, котикам и петухам. Но строгость — это исключительно для дефиле. В баре во время вольной охоты никто не мешает кошечке едва заметно, не вульгарно, очень осторожно покачивать бедрами и потряхивать грудью. Женская красота — оружие массового поражения мужчин, а кошечка — настоящий снайпер. Чем ближе она подходит к Борову и Ко, тем сильнее тех переклинивает. Офигевают даже бандикут с ящерицей, всей красоте мира предпочитающие зеленые бумажки с портретами американских президентов. А кошечка смотрит на мажоров томно, зазывно и нежно, даже не думая смущаться. Пусть унылые заучки стесняются, им нечего показать людям. Настоящая красавица знает себе цену и ничего не боится. А вот мальчики-мажоры, преодолев первое офигение, струхнули. Совсем чутка, но заметно. Очкуют все, кроме сыча Васи. Он не боится. Робеет, но не боится. Между робостью и страхом есть разница, причем существенная. Робость — это тревога перед неизвестным. Страх — воплощенное чувство вины. Как ни старайся, себя не обманешь. И эти козлики прекрасно понимают, что виноваты. Распустили языки, петушки малолетние. Кошечка не спеша подходит к столу, давая всем сидящим за ним время вдоволь налюбоваться собой. Затем, дружелюбно улыбаясь, говорит: «Привет, Вася! Ты меня не помнишь? Пересекались как-то на одной тусовочке». Вот сейчас в его глазах появляется самый настоящий страх. Но сычик быстро берет себя в руки и хрипло отвечает: «Тебя помню! Такую!» Он сглатывает. «Как ты не скоро забудешь, а вот, собственно, туса из головы нафиг вылетела. Может, сориентируешь во времени и пространстве?» Боров и Кот цепенеют. Ничего невежливого кошечка не говорит, однако и желание знакомиться с ними не изъявляет. Самим навязываться такой тёлке крутым мажором в лом, но и терпеть мое пренебрежение неприятно. Кошечка смеется. «Нет уж». «Сам вспоминай. Благотворительностью я не занимаюсь. Разве что сигареткой могу поделиться, если составишь мне компанию. Так как? Идешь?» Вот теперь уж точно. Хэштег «кошечка на работе». Как есть. В действии. «Да». Сычик встает, почти не колеблясь. «То есть...» Он вдруг очень смешно спохватывается. «Я не курю. Совсем». «Ах ты, лапушка!» «Ничего страшного!» Смех кошечки звенит, словно колокольчик. «Побудь пассивным курильщиком, ладно? Хочу хоть немного пообщаться с нормальным парнем, а то сявки задолбали просто. На все готовы, лишь бы ублажить альфа-самца, а на девушек не смотрят. Хотя, может, оно и к лучшему. Кому нужны такие подстилки?» Кошечка с насмешливой улыбкой, оглядев Борова и Ко, быстро отводит глаза. Все присутствующие и так просекли намек, а терять чувство меры рядом с этими козлами опасно. Затем она резко разворачивается, короткое платье взлетает, почти полностью обнажая ноги, и самой сексуальной своей походкой решительно направляется к двери. Кошечка не оглядывается, потому что точно знает, Вася следует за ней. Он не отступился бы даже ради спасения собственной жизни. Проходя сквозь стеклянные двери, кошечка видит нечеткое отражение, как Боров и Ко, окаменев, смотрят вслед ей и Сычику. Кошечка продолжает свой путь, не забывая соблазнительно покачивать бедрами. Известно ли вам, что девушка в коротком платье, поднимающаяся по лестнице правильным образом, выглядит невероятно сексуально, особенно если смотреть снизу и сзади? Мы с кошечкой прекрасно знаем и превосходно умеем этим пользоваться. Достигнув, наконец, намеченной цели, кошечка выходит на балкон, взглядом полководца окидывает раскинувшееся внизу поле боя и, слегка изогнувшись, небрежно опирается о перила именно там, где ее лучше всего будет видно Борову и Ко. Любуйтесь, козлики, ерзайте на стульях, исходите слюной, облизывайтесь и утешайте себя тем, что виноград, то есть кошечка, зелен, и вам, петушки, никогда не достанется. На балконе приятно и свежо, раздражает лишь то, что музыка, пусть не громкая, доносится и снизу, и откуда-то сверху, судя по всему, еще из одного бара, не столь популярного, как тот, который облюбовала кошечка. Впрочем, мою прекрасную напарницу проблемы музыкальной дисгармонии волнуют гораздо меньше, чем меня. Не отвлекаясь на ерунду, она продолжает игру, тем более что Сычик Вася, обалдело счастливый и очень смущенный, уже показался в пределах досягаемости. Совсем не запыхался, надо же, молодец. А вот рост у него явно подкачал. Васина макушка находится как раз на уровне кошечкиных плеч. Конечно, нужно еще учитывать каблуки, но даже при их отсутствии разница в росте все равно будет не в его пользу. Что ж, интуиция меня не подвела и в этот раз. Не зря же я прозвала Васю Сычиком. Да, Сычик и есть. Тем временем Вася оказывается уже совсем близко. Кошечка томно улыбается и неторопливо разворачивается к нему. Пусть насладится грацией движений неземной красавицы, снизошедшей до ничем не примечательного мужчинки. Пусть почувствует ее прелесть и соблазнительность каждым нервом. Сычик реагирует именно так, как должен. «Ну ты даешь!» — потрясенно выдыхает он. «Носишься, как метеор, да еще по лестнице, да на таких каблучищах!» Положение обязывает. Кошечка чуть насмешливо смотрит на свою жертву, уже опутанную паутиной до почти полной неподвижности. «Походи по подиуму с мое, и не так забегаешь. А по сравнению с тем, что мне приходится носить обычно, это не каблуки, а гладкая подошва». Она на миг умолкает, потом внимательно оглядывает Васю и одобрительно кивает. «А ты тоже ничего. Держишь себя в форме». «А как же иначе?» — улыбается он почему-то невесело. «В здоровом теле здоровый дух». Кошечка окидывает его зовущим взором и многозначительно улыбается. «Не сомневаюсь, у настоящего мужика все в норме и даже лучше». «Стоп! Что-то пошло не так. Обычно самцы от этого комплимента тают, а Вася, наоборот, задергался. Он с явным усилием вырывается из обалдела счастливого оцепенения и резко спрашивает. «Что все-таки происходит? Мы ведь раньше с тобой никогда не встречались, верно?» «И что с того?» Голос кошечки звучит напевно и соблазнительно, но внутри она вся напряглась, готовая к любым неожиданностям. «Зачем же ты солгала?» — спрашивает Вася не зло, но жестко. «А зачем же ты поддержал ложь?» В голосе моего двойника сейчас столько меда, что его хватит на 1000 тортов и еще останется на порцию оладий. «Да еще усугубил, сказал, что такую, как я, не скоро забудешь». «Ну, тут я не соврал», — он смущается. «Ты...» Сычик долго ищет подходящее слово и, наконец, рожает прямо-таки шедевр оригинальности. «Не такая, как все». «Что ты? Я совершенно обычная». Кошечка смеется, рассыпая серебряные колокольчики, и в каждой нотке ее смеха, в ослепительно скромной улыбке, в движениях, полных томной неги и страсти, слышно. «Нет, я не такая, как все. Я особенная. Я — награда для самого достойного, самого крутого, самого щедрого. Хэштеги, разумеется, «Разводилова», «Ловушка для лохов» и «Коронный» «Кошечка на работе». На миг кажется, что Вася сейчас окончательно утратит способность думать и действовать разумно, но... сюрприз, сюрприз! Он стряхивает с себя морок и говорит почти твердо. «Ты не похожа на других и прекрасно это знаешь. Так зачем же ты солгала о нашем знакомстве?» «Фига себе!» Кошечка приходит в полный восторг. И она, и я откуда-то твердо знаем. Сычик — наш кадр. Он не вырвется из сети. А то, что этот недотепа не хочет капитулировать сразу, а пытается побрыкаться, делает охоту особенно интересной. За свое непокорство Сычик непременно ответит по всей строгости закона джунглей, но это будет потом. А пока... Раз уж строптивец так алчит правды, надо ее ему дать. И побольше. «Захотела тебе помочь», — отвечает кошечка с ленивой улыбкой, одновременно сочувственной и чуть циничной. «Мне не понравилось, как Боров со своими шавками пытался тебя уесть». «Значит, ты знакома не со мной, а с Серегой Боровиковым?» — удивляется он. «Нет, ни с кем из твоей компании я не знакома». Кошечка тоже слегка удивлена. «Просто я немного ведьма, как и все рыжие девчонки». А то, что Боровиков Боров, написано у него на лице огромными буквами с яркой неоновой подсветкой. Захочешь — не пропустишь. Вася довольно хмыкает, но почти сразу же мрачнеет и спрашивает зло и горько. — Значит, просто пожалела несчастненького, да? — Ого! А Вася, похоже, совсем не уверен в себе. Так и запишем, и непременно учтем. А пока... Это не жалость. Отвечает кошечка серьезно и спокойно. А целесообразность? Любому нормальному человеку очевидно, что Боров и Ко мизинца твоего не стоят, а в битве с ними ты был в меньшинстве. Помощь сильному и толковому человеку, попавшему в трудную ситуацию, дело хорошее. Оно всегда себя оправдывает. Сычик настораживается и некоторое время внимательно смотрит в ее лицо, но оно выражает именно то, что он хочет увидеть. Успокоившись немного, смущенно говорит. «Ты не права. Серега и его приятели — нормальные парни. Просто иногда их заносит на поворотах, вот и все». «Спорить не буду». Кошечка резко пожимает плечами. «Это все же твои знакомые. Но мой тебе совет. Никогда не поворачивайся к ним спиной, особенно если попадешь в передрягу. Считай мое мнение ведьминской интуицией или бабской дурью. Как хочешь, но не забывай о нем, ладно?» «Спасибо за совет, учту», — отвечает Вася небрежно, его глаза смотрят равнодушно, но, по-моему, слова кошечки совпали с тем, что он и сам чувствует где-то глубоко в душе. «Что ж, прекрасно. Значит, строптивый сычик заплатит не только за непокорство, но и за ценную психологическую консультацию». «И...» Он на миг смущается. «За все остальное тоже спасибо. Очень приятно было пообщаться. Всего наилучшего». Он разворачивается, явно собираясь уйти. «Что? Ты заплатишь по двойному тарифу, паря? С кошечкой так нельзя. Со мной, кстати, тоже. Я, конечно, человек сдержанный и терпеливый, но всему есть предел». «Подожди». Голос моей прекрасной напарницы звучит очень смущенно и совсем чуть-чуть зазывно. Услышав его, Сычик замирает у двери, ведущей на лестницу. «Я ведь, как и ты, солгала только частично. Я вправду до безумия устала от мужиков, которые готовы на любую подлость, лишь бы услужить альфа-самцу и поднять немного бабла. Хочется хоть иногда потрепаться с нормальным, а их днем с огнем не сыщешь. Верить или не верить моим словам — дело твое. Но мне действительно с тобой интересно. И спокойно». Последние слова кошечка произносит словно бы помимо воли. «Я не неволю тебя, конечно. Если я тебе неприятно, уходи. Навязываться не люб...» Кошечка обрывает последнее слово и взглядом прожигает дырку в Васиной спине. Некоторое время он стоит неподвижно и чуть дрожит, или мне это только кажется. А потом вдруг решается и резко поворачивается к кошечке, а затем говорит горячо и смущенно. «Что ты? Как ты могла подумать такое? Ты не неприятна мне, совсем нет!» Он осекается, опускает глаза и продолжает спокойно. «Просто я не самый подходящий кавалер для такой девушки, как ты». Мы с кошечкой радостно пожимаем друг другу руки. «Бинго!» «Это уж позволь мне решать», — бросает кошечка, ничем не выдавая своих эмоций. «А теперь давай все же познакомимся, как приличные люди. Тебя действительно Васей зовут?» «Действительно». Он снова смущается. «Студнев Василий Анатольевич». «Надо же, какая подходящая фамилия!» «Действительно, самый настоящий студень, дрожащий и неуверенный. Или фамилия происходит не от студня, а от стужи. В любом случае, она мне почему-то знакома. Где же я ее слышала?» «А я Ника, Макарова Вероника Андреевна. Приятно познакомиться». Кошечка просто и приветливо улыбается, а затем протягивает Сычику руку. «Я не люблю, когда она называет себя моим именем, но сейчас иначе нельзя». «Мне тоже очень приятно, Вероника». Он улыбается робко и несмело и протягивает мне руку. Пожатие потной ладони не слишком приятно, но нам с кошечкой приходилось переживать гораздо, гораздо более мерзостные ощущения. «Ничего, не сдохли». «И чем же ты занимаешься по жизни?» — спрашивает она, пытаясь за насмешливым тоном скрыть смущение от собственной бесцеремонности. Во всяком случае, сыщик поймет это именно так. «Учусь», — мрачно отвечает он, словно признаваясь в чем-то постыдном. «Молодец!» — кошечка одобрительно улыбается. «Ученье свет. Все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. А чем будешь заниматься, когда доучишься?» Вася вздрагивает, словно от холодного ветра. «А черт его знает. Куда батя сосватает, туда и пойду». «Что ж, логично. Картинка сходится. Суровый папахин держит никчемного наследничка в ежовых рукавицах, дабы тот не взбрыкнул и не отчебучил что-нибудь этакое. Увы, век идет за веком, а строгие родители по-прежнему не понимают, что действие всегда равно противодействию. Чем больше ограничивать самостоятельность ребенка, тем страшнее, бессмысленнее и опаснее будет его бунт. А ведь, казалось бы, логика железная. Не имея возможности выбрать путь и отвечать за последствия собственных поступков, человек не научится разбираться в жизни и решать свои проблемы. А полностью защитить детей от мира не в силах даже самые богатые и влиятельные родители. Рано или поздно чадушка, не имеющая никакого представления о реальности, выпорхнет на свободу и натворит такого, что весь интернет потом целую неделю обсуждать будет. Век за веком это случается с сотнями тысяч маменькиных сынков и дочек. Но все новые и новые поколения родителей продолжают свято верить, что строгостью и запретами уберегут деточек от жизни. Бред полный, но до чего же живучий, и конца краю ему не видно. Кстати, в нынешнем своем состоянии Вася уже является лакомой добычей для энергичных и глуповатых девушек. Затащив его в койку, можно разжиться порцией животворящей во всех смыслах влаги и с ее помощью заполучить как минимум нехилые алименты. А если очень повезет, то и свадебное платье со всеми прочими причиндалами. Впрочем, решиться на такое могут лишь туповатые особы, свято верящие в собственную безнаказанность. Узнав о покушении на деньги и семейное положение своей кровиночки, Студнев папа способен пойти на очень суровые меры. И добровольно-принудительный аборт – самое мягкое из них. А еще энергичную и беспринципную особу могут избить и изнасиловать хулиганы, которых менты, разумеется, никогда не поймают, или собьет автомобиль, который тоже никто и никогда не найдет, и так далее. Так что, поразмыслив как следует, мы с кошечкой решаем оставить экстремальные развлечения идиоткам, а нам двоим вполне хватает наших тихих и бесхитростных игр. И какое же учебное заведение имеет честь обучать Студнева-младшего? «Могу», — отвечает сычик, скрививший, словно только что сожрал лимон. «Московская академия государственного управления». «Фига себе! Студнев пер действительно крут, по самое не балуйся. Именно в МАГУ готовят, выражаясь бюрократическим языком, кадровый резерв для госуправления. Так что вполне возможно, что смешной рыжий коротышка, с которым мы так мило треплемся, лет через дыцать будет губернатором или министром. С этой публикой я иногда общаюсь, и, честно говоря, очень не хочу, чтобы сыщик со временем стал похож на кого-то из моих знакомых. Но это, разумеется, зависит не от меня. И даже не от Васи. Среда обитания обтачивает под себя всех, уж мне ли не знать, так что лет через 10 или 15 робкий, но гордый сыщик станет таким же, как Боров, и начнет свинячить почем зря. Поначалу, конечно, поартачится, пока бенится. Дескать, он независимый, честный и прогрессивный, взяток не берет, за технический прогресс стоит горой, но жизнь ломает непокорных, и Вася тоже быстренько приведет в соответствие с общим уровнем. Будет такой же, как все, только пожестче, потому что очень захочет отомстить миру, который обтесал хорошего мальчика под себя. Кошечка снова недовольна. Ее раздражает мое занудство, и она продолжает гнуть свою линию. «Ух ты! Ничего себе!» В глазах кошечки сияет искреннее восхищение, приправленное микроскопической таликой снежно-белой зависти. «Когда-нибудь я буду всем хвастаться, что знакома с самым крутым министром России. Или губернатором. Здорово!» Как и следовало ожидать, сыщик невесело ухмыляется. «Да какой из меня губернатор? Как из козы баян!» «Ты себя недооцениваешь!» Взор моей прекрасной напарницы излучает уважение и теплоту, которые своей яркостью озарили бы даже непроглядную ночь. «Ты серьезный, ответственный и надежный. Для управленца это самое важное». «Откуда ты знаешь, что важное для управленца?» «Вот ведь зануда, блин». «А по-твоему, управленец должен быть легкомысленным, безответственным и ненадежным?» Смех кошечки снова рассыпает вокруг серебряные колокольчики. Снова хэштег «ловушка для лохов» в самом чистом, так сказать, виде. Вася смущается. Он еще не успел понять, что если утверждение неверно, это вовсе не означает, что верно обратное. Впрочем, для многих людей данный факт остается загадкой до самого их смертного часа, так что глупо осуждать закомплексованного парнишку за невежество. «Нет, конечно», — говорит он растерянно. «Просто я не уверен, что именно таков, как ты сказала». «А я абсолютно в этом уверена. Поверь ведьминской интуиции». На очень короткий миг у меня замирает сердце. Вдруг мои слова действительно помогут сыщику. Понимаю, конечно, что вероятность этого — один шанс на миллиард, но в жизни ведь всякое бывает. «Постараюсь», — отвечает Вася без особой уверенности, а потом делает глубокий вдох и спрашивает почти решительно. «Ну и чем же мы с тобой займемся дальше?» «Ну, наконец-то!» Мы с кошечкой снова пожимаем друг другу руки. Кажется, клиент дозрел. «А чем захочешь?» Кошечка улыбается наивно и простодушно, но в глубине ее глаз прыгают чертики. «Можем постоять здесь и еще поболтать. Отсюда нас очень хорошо видно Борову и его сявкам. А если ты голоден, пошли в ресторан». «Я не хочу есть», — отвечает он рассеянно, но быстро спохватывается. «Ну, с удовольствием угощу тебя». «Не надо?» Кошечка снова смеется. «Я на диете, так что чревоугодие не для меня. Тем более, что имеется масса других интересных возможностей приятно провести время. Например, мы можем позажигать на танцпо...» Я резко одергиваю кошечку. Настолько закомплексованный парень наверняка до жути боится танцевать при всех. Однако, к нашему изумлению, Вася вдруг расцветает. «А ты умеешь? На верхней палубе всю ночь будет идти конкурс бальных танцев. Я в детстве учился, я не прочь поучаствовать, но партнерши нет». «Круто!» — кошечка смотрит на сыщика с абсолютно детским восторгом. «Немногие парни отваживаются учиться танцевать. Это почему-то считается немужественным. А бедные несчастные романтичные девушки дни и ночи мечтают попасть в умелые руки галантных кавалеров, которые закружат их в вальсе или польке. Увы. Рыцари мечты в наше неромантичное время вымерли, словно динозавры. Так что мне очень и очень повезло сегодня ночью». Вася вдруг мрачнеет. «Отец тоже. Думает, не мужское это дело. Когда нас с партнершей начали приглашать на серьезные конкурсы, велел бросить танцы и заняться чем-нибудь более подходящим для мужика. Пришлось...» Он сглатывает. «Подчиниться. но я ничего не забыл. Мое сердце сжимается от жалости к парнишке, и я задумываюсь, почему не вмешалась мать. Хотя ее студнев старший наверняка сломал намного раньше. Или просто нищеты испугалась? Того, что за непокорство муж бросит и уйдет к молодой послушной красавице? Но кошечке плевать на мое нытье, у нее своя игра. «Солнышко!» Мой двойник, не помня себя от счастья, бросается сычику на шею, а затем вдруг смущается, отходит назад и прячет руки за спину. «Я тоже умею танцевать бальные танцы. И обожаю, ну вот просто обожаю это делать, только партнера нет. Я уже перестала надеяться встретить парня, который тоже любит танцы. А тут ты появился. Ты настоящий рыцарь моей мечты». Кошечка снова смущается и замолкает. Сычик смотрит на нее в полном восторге. «За эту часть спектакля я с чистым сердцем ставлю моей прекрасной напарнице отлично. Танцевать я действительно умею, хотя и не очень люблю. Этому меня тоже научили в школе моделей. Танцы нам преподавала очень суровая дама, бывшая балерина местного музыкального театра. Мы с Васей спускаемся в бар и проходим его насквозь, оживленно обсуждая, что и как будем исполнять. Боров и Ко очень усердно делают вид, что это их абсолютно не интересует. Честно говоря, от застенчивого сычика я не ждала никаких успехов на танцполе, и тем приятнее оказался сюрприз. Танцевать Вася действительно умел и любил, так что мы там урыли всех и завоевали главный приз — одного огромного, уродливого, плюшевого медведя на двоих. Врать не стану, это оказалось очень приятно. Бонусом к победе стали постные рожи Борова и Ко, выбравшихся на танцпол в аккурат к нашему награждению. Отмечать победу мы с Сычиком отправились в мою каюту. Дальнейшее должно было оказаться делом несложной техники.